Глава первая. Да чтоб тебя, корова! Газ справа, мать твою! Кто тебе права овце тупорылой подарил? Насосала? Я вздрагиваю и вжимаюсь в заднее сиденье такси. Обращаются, конечно, не ко мне, но как-то обидно за ту девушку. Уже стемнело, не удивлюсь, если у нее, как и у меня, был отвратительный день на работе, и все, о чем она мечтает, просто оказаться дома. Мысленно скидываю звезду за грубость. Таксист выворачивает на шоссе без поворотника. Я слишком устала, чтобы делать замечания, но мысленно скидываю еще звезду. Не нравится мне его агрессивное вождение и грубость. Входящий. Нехотя копаюсь в сумке. Не звонил бы где-то, собака такая, решила б, что забыла. Твою ж мать. Алло, Вика, ты уехала уже? Да, Петр Алексеевич. Ты успела закончить отчет? Он нужен мне на утренней планерке. Нет, я переделывала таблицы от партнеров, которые тоже были вам нужны еще неделю назад. Так разворачивайся, отчет должен быть. Любой ценой. Да что вы говорите? Таксист, как назло, сигналит кому-то, пугая меня и взвинчивая и без того большой запас тревожности. Петр Алексеевич, время без 8:11. Хмыкаю я, глянув на часы в углу экрана. Вика, я не спрашивал у тебя, который час. Я сказал лишь... Его прерывает оглушительный металлический скрежет и толчок, которые случаются одновременно. А после меня будто в чернила окунает в темноту. Я лениво плыву в ней, радуясь звенящему безмолвию. Никакой суеты и проблем. Хочется, чтобы это состояние длилось как можно дольше, но такого счастья жизнь мне не предоставляет. Боль пронзает каждую клеточку моего тела. Я бы заорала, если бы только могла, но я не могу. Меня будто распыляет на множество маленьких осколков, чтобы позже собрать заново. Боже, да лучше бы я просто умерла. Что со мной? Ви! Будто из-под воды раздается чей-то голос, я не могу узнать его. Не умирай, пожалуйста, не бросай меня. Не знаю, кому я понадобилась, однако звучит так жалобно, что невозможно не поддаться. Тянусь на этот голос, постепенно возвращая себе чувство ощущения собственного тела, хоть и совсем не хочется. Боль никуда не девается, становится ощутимее и ярче. Да что со мной? Мы в аварию попали или что? Этот придурок все же долихачил? Чаевых не получит однозначно. Открываю глаза, но тут же жмурюсь от яркого света. Петр Алексеевич явно остался без отчетов. Судя по освещению, сейчас около полудня, а стерильный белый потолок подсказывает, что я в больнице. Глаза немного привыкают, мажу взглядом дальше, замечая люстру в виде свисающей колбы, в которой накрошены какие-то излучающие свет кристаллы. Прикольно, интересно, как это сделано. «Ви!» – всхлипывает кто-то рядом. «Пожалуйста!» Смотрю вниз и вижу девочку, не знаю, может, 7. Сидит на стуле рядом с кроватью и утыкается лицом в простыни на уровне моего живота. Это кто? Я ее не помню. У меня что, амнезия? Оглядываю комнату и ловлю вторую волну шока. Это не больница. Вернее, не больница 21 века. Все какое-то старое. Даже средневековое. Очень надеюсь, что меня просто чем-то накачали. Когда отпустит, все станет нормальным. Плачущая девочка неожиданно резко успокаивается и поднимает голову. Мой слух еще не избавился от болезненного звона и лекарственного, как мне кажется, марева. Однако и я понимаю, что привлекает ее внимание. Из коридора слышны сердитые голоса. Один жеманно женский, второй низкий с приятным хрипловатым тембром. Девочка пугается и, вскочив, загораживает меня от приближающихся визитеров. Мне же хоть и тревожно из-за ее реакции, но страсть, как хочется взглянуть на мужчину. Он входит первым. Высоченный блондин, плечи которого едва помещаются в дверном проеме. Резкие черты лица кажутся грубыми и все же при этом не лишены мужественной красоты. Только серебристые глаза, пронзительные, как у зверя, встреченного в ночном лесу, заставляют сердце сжаться и стучать тихо-тихо, чтобы не привлечь внимания. Будто в самую душу смотрит. Есть в его внешности что-то аристократичное. Оказавшись в комнате, он будто одним своим присутствием доказывает, что все здесь теперь принадлежит ему. Красив, как демон, чтоб его. Я почти не против того, что тоже нахожусь в этой комнате и, следовательно, попадаю в список. Взгляд серебристых полулун сразу впивается в меня, будто не заметив девочку. Подбородок опускается, становится немного страшно, особенно когда он произносит. «Все-таки жива». Это приводит меня в чувство, сбрасывает морок очарования красавцам и заставляет думать не инстинктами, а головой. «А ты не рад, что жива? Ну и топай тогда отсюда. Кто вообще позволил по больнице без халата разгуливать? Или он тоже мой глюк? Это, кстати, вероятнее всего, иначе с чего бы я чуть не слюной при его появлении не захлебнулась. Ненормальная реакция». «Ви!» Девочка оборачивается, а после бросается меня обнять. «Ты жива, Ви, слава богам!» «Это ненадолго». В голосе мужчины слышится угроза. Дорогие читатели, рада приветствовать вас в новой истории. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне. Теперь давайте знакомиться. Рейнир Ортвин. Опасный дракон, сердце которого будет не просто растопить, чтобы понять. Он всегда такой злюка или тому есть какая-то причина. Вивиан. Виктория до того, как влипла в эту передрягу. Ви. Неунывающая попаданка, которая мечтала сбежать из офиса в деревню поближе к природе. Что ж, мечты сбываются, но не всегда так, как хочется. Они с Рейниром женаты, но, похоже, оба этому не рады. Элли, младшая сестра Вивиан, которой не повезло влипнуть в передрягу вместе с сестрой. Да девочке никому нет дела. А Ви совесть не позволит бросить ребенка на произвол судьбы, пока она разбирается с кучей своих проблем.